«Неужели дома никого нет?» — удивился Стас, стаскивая с себя куртку. У него был радостный вид, и румянец на щеках ясно говорил о том, что от метро он шел пешком, наверняка энергичным шагом. И то, что машину пришлось отдать в ремонт, не сильно его расстроило. «Почему никого? Я есть?» — ответила Кира, нахмурившись. «Проголодался?» Она подалась к нему и поцеловала тягучим влажным поцелуем, как будто запечатала мужу рот сургучом. Стас проголодался, но признался в этом с неохотой. Он не любил, когда Кира его кормила. Сначала она суетилась на кухне, яростно громыхая посудой, а потом садилась напротив, подперев подбородок кулаком и неотрывно смотрела, как он ест. Стас при этом чувствовал себя так, будто голым вышел на балкон. Он попытался вспомнить, когда Кира начала его раздражать. Но у него так ничего и не вышло. Начала и все. Может быть, это происходило постепенно, мелочь к мелочи, слово к слову. А может быть, случилось однажды совершенно внезапно. В начале их отношений он жадно пил ее сочувствие, как засохший цветок воду. Разрыв Саши сбил его с ног, почти уничтожил. Вся его жизнь в тот момент пошла наперекосяк. Он едва не лишился средств к существованию, потому что никак не мог взять себя в руки и полноценно работать. Поняв, как она нужна ему, Кира перестала топтаться на обочине его жизни и смело в нее вошла. Она сама сделала ему предложение, намекнув на то, как будет задета Саша и его скоропалительной женитьбой. Возможно, Саша действительно оказалась задета, но Стас об этом так и не узнал. Соблазнившись запахом жареной картошки, он покорно проследовал на кухню, уселся за стул и теперь наблюдал за ритуальными действиями жены. Она была красивой, статной, гибкой, полной жизни. Вообще, она обладала массой достоинств, которые Стас, конечно, замечал. Беда в том, что они впечатляли его ум, но не трогали сердце. «А ты сама-то будешь есть?» — спросил Стас с надеждой. Если Кира бывала голодна, она переставала пялиться на него, и они порой очень даже неплохо болтали обо всем на свете. Как прежде, когда просто дружили и приятно проводили время за чашечкой кофе. «Нет, я уже поела», — ответила жена, схватившись за сковородку. «Теперь твоя очередь». Кира поставила тарелку с картошкой и котлетами перед Стасом. Потом наклонилась и поцеловала в макушку. От нее пахло сливочным маслом. «Я тебя так люблю», — сказала она привычную фразу привычным тоном. «Ты ведь меня не бросишь?» Стас весь покрылся липкой паутиной страха. Кира как будто подслушивала его мысли. Он не раз собирался бросить ее, а совсем недавно думал об этом всерьез, после встречи с Сашей. «Господи, с чего ты взяла?» Он грубовато высвободился и посмотрел на нее снизу вверх. «Ни с чего, просто спрашиваю». Помнится, в самом начале их отношений Стас втайне гордился тем, что по нему вот так вот сходят с ума. Это тешило его мужское самолюбие. Но в последнее время Кирино чувство начало ассоциироваться у него с несущимся навстречу грузовиком. «Я не собираюсь тебя бросать», — с досадой в голосе сказал Стас. «Такая формулировка тебя устраивает? Ты довольна?» «Да», — ответила Кира и улыбнулась, как кошка, задушившая канарейку. Кажется, он только один раз видел у нее такую улыбку, когда надел ей на палец обручальное кольцо. «Я довольна. Хочешь, посмотрим вместе какое-нибудь кино?» Стас подумал, что совместный просмотр фильмов ассоциируется у его жены со счастливым браком. Возможно, в этом есть доля правды. Если двое вместе смотрят телевизор, значит, в душе у них мир. И в доме тоже мир. И вообще все у них хорошо. Сериал про добрых врачей или злобных горничных? Тем не менее, с ухмылкой спросил он. «Нет уж, спасибо. Сам можешь выбрать фильм». Кире, кажется, было все равно, что смотреть. Лишь бы со Стасом. «Ладно, уговорила, только сначала я приму душ», — сдался тот. Отправился в ванную, включил горячую воду и начал раздеваться. Но потом вспомнил, что забыл взять халат и вернулся в комнату. Кира стояла возле окна с его телефоном в руках и лихорадочно нажимала на клавиши. В этот момент она напоминала авантюристку из любимых ею сериалов, которая должна была добыть информацию до возвращения врагов и не успела. «Кира, ты что, читаешь мои смски?» — поразился Стас, остановившись в дверях. Приходя домой, он бросал мобильник где попало и никогда не думал о том, что жена сует в него нос. Кира спрятала руку с телефоном за спину и прикусила нижнюю губу. На ее лице появилось выражение оскорбленного достоинства, перемешанного с ослиным упрямством. «Читаю», — ответила она звонким голосом. Деваться ей было решительно некуда. «И давно ты этим занимаешься?» — рявкнул Стас. Он вдруг запаниковал, хотя среди его сообщений не было ни одного компрометирующего. «Какая разница?» Она смотрела на него с вызовом. Стас не знал, как выразить свой протест, который поднимался внутри душной волной. «Тебе не стыдно?» «Мне не стыдно, потому что ты от меня что-то скрываешь!» — воскликнула Кира и выразительно потрясла мобильником в воздухе. «Я чувствую, что скрываешь. У тебя кто-то появился, да? Может, это твоя бывшая?» Сердце Стаса против воли ёкнуло. Неужели Кира что-то прознала про его недавнюю встречу с Сашей? Что, если Борька проболтался? Нет, не может быть. Как бы Боря ни накидывался на Стаса, ссорить друга с женой он точно не стал бы. И ведь номер Саши Зиминой именно Борька удалил из списка контактов. То есть Кире нечем крыть. «Да что ты несёшь?» — досадливо воскликнул он. «Я ничего несу. Я говорю, что думаю», — отрезала Кира. «Ещё не хватало, чтобы ты закатила истерику на пустом месте», — рассердился Стас. Хотя в Кирином поведении не было ни намёка на истерику. Один только вызов. «Почему ты никогда, никогда не говоришь со мной о своей бывшей?» — отрывисто спросила она. Стас был поражён. Обычно человек, застуканный на месте преступления, стыдится, краснеет, чувствует себя виноватым. А Кира вела себя так, будто он и в самом деле переписывался с другой женщиной. Стас почувствовал, что внутри его закручиваются и сжимаются пружины. И в сердце, и в горле, и в животе. «Зачем нам с тобой о ней говорить?» Нарочито спокойным тоном поинтересовался он и посмотрел Кире прямо в глаза. В глазах стояло подозрение, и больше ничего в них разглядеть было нельзя. «Потому что со дня нашей свадьбы я каждый день жду, что ты не выдержишь и убежишь к ней!» Кира сжимала телефон в руке, как гранату. «Не называй её она. У неё имя есть», — резко бросил Стас. «Если ты забыла, мы давно расстались. И я женился на тебе». «Поклянись, что после нашей свадьбы у тебя с ней ничего не было», — потребовала Кира. Пружины у Стаса внутри опасно дрожали. «Клянусь», — сказал он, медленно приближаясь и не сводя глаз со своего мобильника. Он был похож на полицейского, заговаривающего зубы преступнику, чтобы отвлечь его и обезоружить. Я ни разу не предпринимал ничего, чтобы увидеться или даже просто пообщаться с Сашей. Устраивает? Это была удобно сформулированная правда. Он ведь ничего не делал, верно? Они встретились совершенно случайно. Я постоянно жду, что ты не вернёшься ночевать или что она вдруг начнёт звонить, — угрюмо призналась Кира. Опять она, — пробормотал Стас. Хорошо, Саша Зимина, если тебе так хочется. Кира, мы с тобой не первый день женаты. «Что вдруг на тебя нашло?» — спросил Стас, искренне не понимая, каким таким нюхом она почуяла неладное. «Я вижу, что ты отдаляешься», — заявила Кира и ткнула телефоном в грудь приближавшегося мужа. «Я понятия не имею, о чём ты думаешь, когда таращишься по ночам в потолок или когда час лежишь в ванне, пристально разглядывая мыльные пузырьки». «То есть тебе хочется контролировать не только мои поступки, но и мои мысли?» — возмутился Стас, который действительно частенько вспоминал о Саше. Когда Стас глядел в окно или расслаблялся в тёплой ванне. «Ты жаждешь тотального контроля? Мечтаешь знать не только, где я бываю, но и о чём думаю?» «Что это за произвол такой?» «Я в тебе не уверена», — стояла на своём Кира. Стас никак не мог понять, что она сейчас чувствует. Если жена сует свой нос в телефон мужа, она, по идее, должна с ума сходить от ревности. Вот когда он недавно рассказывал Саше Зиминой о Кире, в её глазах он был готов поклясться, ревность стояла словно стена огня. А Кира ведёт себя как следователь. Надо же, какое самообладание. Вот оно что, протянул Стас, заводясь всё больше. Наверное, ты думала, что когда люди женятся, они растворяются друг в друге или, по крайней мере, становятся абсолютно прозрачными. А что, разве это не нормально? Кира подбоченилась. Люди, которые друг друга любят, делятся всем. Делятся тем, чем им хочется делиться. Они отчитываются друг перед другом. Тотальный контроль разрушает любые отношения. Очень нравоучительно. «Ты ни разу не сказал, что любишь меня». Кира смотрела на него в упор. «Если бы я тебя не любил, я вёл бы себя иначе», — холодно отрезал Стас. «И не женился бы на тебе». «Вот опять». Кира нехорошо засмеялась, наставив на него указательный палец. «Опять эти увёртки. Когда я хочу сказать, что люблю тебя, я так прямо и говорю. А ты никогда не говоришь прямо. Всегда обтекаемыми фразами. Думаешь, я не замечаю?» На самом деле он думал, что она не посмеет обсуждать это, боясь получить не тот ответ, который ей хотелось. Но она посмела. «Нет никаких уверток», — машинально ответил Стас. Но Киру на кривой козе было не объехать. Она протянула мобильный, ставший яблоком раздора, Стасу и, как только тот поднял руку, взяла его за запястье сильными пальцами. «Скажи, ты меня любишь?» Стас едва мог выдержать её испытующий взгляд. Он покрылся испариной, потому что понимал, от его ответа зависит исход не только этой маленькой семейной битвы, но и вся их дальнейшая жизнь. «Не знаю!» — воскликнул он с неожиданным отчаянием в голосе. Он не собирался исповедоваться и даже не понял, с какой такой стати его вдруг прорвало. Кира сразу отпустила его руку и отступила назад, глядя на мужа с недоверием. Наверное, она убедила себя, что сейчас, в этот критический момент, он все же скажет заветные слова, которые она так упорно пыталась из него вытянуть. «Не знаю, Кира!» — повторил Стас и заходил по комнате, схватившись за голову, ероша волосы. «После того, как мы разошлись с Сашей, я ни разу так и не спросил себя, а разлюбил ли я ее? Из-за тебя я просто боюсь об этом думать!» — сверкнул глазами он. «Я не знаю, кого люблю. Ее, тебя, никого не люблю. Люблю вас обеих, но по-разному. Неужели ты не понимаешь, как мне тяжело?» «Это тебе тяжело?» — свистящим шепотом спросила Кира. «Тебе?» «Не цепляйся к словам», — резко сказал Стас, с силой махнув рукой в ее сторону. «По-твоему, лучше было бы обманывать? Убаюкивать тебя какими-то слащавыми врагами? Ты бы точно так же подозревала меня, а может, еще и больше подозревала бы. Скажешь нет?» «То есть ты меня не любишь?» — мертвым голосом сказала Кира. «Потому что если человек не знает, любит он или нет, это значит, что не любит». «Это ничего не значит», — Стас рубанул рукой воздух. «Я думаю, что я тебя люблю, Кира. Но почти уверен, что люблю тебя, потому что отвечаю за тебя и переживаю. Я просто не могу тебя обидеть. Мне больно видеть, как ты страдаешь. Я волнуюсь, если тебя нет дома. Все мои планы связаны только с тобой. Да, и еще мне приятно, когда ты меня ревнуешь». Кира смотрела на него недоверчиво и жадно слушала. Сейчас Стас говорил чистую правду. Он пытался вытащить со дна души все лучшие чувства, которые испытывал к жене. И не останавливался ни на секунду, чтобы она ему поверила. «Я даже вообразить не могу, что предам тебя. Что это еще, если не любовь, скажи мне?» Он подошел к ней и притянул к себе. Кира не сопротивлялась, просто положила голову ему на плечо. Прильнула. Прилипла, как прилипала обычно. Стас принялся гладить ее по голове, негромко приговаривая. «Не бойся, Кира, я тебя никогда не брошу. И не собираюсь тебе изменять. С Сашей Зиминой или с кем-то еще.